Я зашел в первую избу, отворил дверь в сени, окликнул хозяев. Никто не отвечал мне. Я окликнул еще раз. Голодное мяуканье кошки раздалось за другой дверью. Я толкнул ее ногой. Худая кошка шмыгнула мимо меня, сверкнув во тьме зелеными глазами. Я всунул голову в комнату, посмотрел. Темно, дымно и пусто. Я отправился на двор, и там никого не было. В загородке теленок промычал. Хромой серый гусь отковылял немного в сторону. Я перешел во вторую избу, и во второй избе ни души. Я на двор. По самой середине ярко освещенного двора, на самом, как говорится, припеке, лежал лицом к земле и, накрывши голову армяком, как мне показалось, мальчик. В нескольких шагах от него, возле плохой тележонки, стояла под соломенным навесом худая лошаденка в оборванной сбруе. Солнечный свет, падая струями сквозь узкие отверстия обветшалого намета, пестрил небольшими светлыми пятнами ее косматую, красно-гнедую шерсть. Тут же в высокой скворечнице болтали скворцы, спокойным любопытством поглядывая вниз из своего воздушного домика. Я подошел к спящему и начал его будить. Он поднял голову, увидал меня и тотчас вскочил на ноги. «Что? Что надо? Что такое?» — забормотал он спросонья. Я не тотчас ему ответил. До того поразила меня его наружность. Вообразите себе карлика лет 50 с маленьким, смуглым и сморщенным лицом, острым носиком, карими, едва заметными глазками и курчавыми, густыми черными волосами, которые, как шапка на грибе, широко сидели на крошечной его головке. Все тело его было чрезвычайно тщедушно и худо, и решительно нельзя передать словами, до чего был необыкновенен и странен его взгляд. «Что надо?» — спросил он меня опять. Я объяснил ему, в чем было дело. Он слушал меня, не спуская с меня своих медленно моргавших глаз. «Так нельзя ли нам новую ось достать?» — сказал я наконец. «Я бы с удовольствием заплатил». «А вы кто такие? Охотники, что ли?» — спросил он, окинув меня взором с ног до головы. «Охотники». «Пташек небесных стреляете, небось, зверей лесных. И не грех вам божьих пташек убивать, кровь проливать неповинную». Странный старичок говорил очень протяжно. Звук его голоса также изумил меня. В нем не только не слышалось ничего дряхлого, он был удивительно сладок, молод и почти женски нежен.